Пар про трехполье, пятиполье и даже семиполье Артемий Васильевич, естественно, слышал. И даже где-то в учебнике истории картинку видел. Давно, с появлением гербицидов и минеральных удобрений, это сакральное знание почти исчезло. А интересно, чем сейчас могут заместить пшеницу? Льном, коноплей, горохом, свеклу и прочую репу с морковкой в промышленных количествах не выращивают. Остается всего три варианта. Пшеница, лен, пар. Ну, после пшеницы могут овес или рожь посеять, но это не сильно изменит ситуацию. Да, отсутствие картофеля и подсолнечника с кукурузой и сахарной свеклой – это проблема. А вот интересно, итальянец пишет ли письма домой, может и через него попробовать заказать американские растения. Событие 53. Про песок Юрий Васильевич не забыл. Пока не для стекла, нужно хоть кирпичи научиться делать. Про Козельск с березичами, где самый лучший в мире пляж из белоснежного песка, он помнил. Пока воевал, было не до того, и опять же Козельск выше по течению, чем Перемышль. Через татар не прорвешься. А вот отправляясь в Москву, нашел Боровой на торгу в Калуге двоих купцов, имеющих приличных размеров ладьи, и договорился с ними, что они все лето будут ему по Жездре сначала, за ней по Оке, потом Угре и в конце по Шане возить в Кондырево тот песок, и расплатился бартером, теми же конями крымско-татарскими. 30 коней, если по 5 рублей, то это 150 рублей, огромные деньги. Дорого оценили купцы свой вклад в развитие кирпичной и стекольной промышленности России-матушки. Явно переплатил им Юрий Васильевич, но с другой стороны, не было у него этих лошадок. Аллах подарил, легко пришло, легко ушло. Зато будет песок. Купцы оценили дорогу в один конец в 150 верст и обещали делать 2 рейса в месяц. Всего 6 рейсов за конец весны, лето и начало осени. Про кади и ласты с пудами Юрий Васильевич запоминать не стал, но десятки и даже сотни тонн за лето привезут. Мастера кирпичные для пробы несколько мешочков песка сами привезли из Москвы, узнав, что песок будут завозить издалека, и не факт, что к их приезду в Кондырево он уже там будет. Лодыря праздновать не собирались. Насчет лодыря, нет такого слова сейчас. Это фамилия немецкого врача, Христиана Лодера, выпускника Геттинского медицинского университета, который лечил москвичей в 19 веке водами и пешими прогулками на свежем воздухе. Бари ходили себе по дорожкам, бездельники. Трудовой народ на них косо поглядывал и лодырями окрестил. Гулять по тропинкам мастера не собирались, да и с тропинками так себе, грязь и строительство кругом. Намяли мастера глины, добытые из ямы, смешали с различным количеством песка и арендовали у местного кузнеца на пару суток горн, в котором шарики стали запекать. И только они это на второй день закончили, как показались паруса из-за поворота речки Шани. Вверх по течению с помощью ветра, весел и уханий поднимались две ладьи большие. Песок не в мешках каких, а просто нагружен в трюм, если это место можно трюмом назвать. Палуба же не везде, а только на самом носу. Мастера-кирпичники и артельщики, и тот, что с завода, одними из первых подошли к причалившим к берегу купеческим ладьям и ругаться давай. Ну, наверное, слышать их Юрий Васильевич не мог. Норты раскрывали широко и плевались, и руками махали. Горячились, одним словом. Что не так? Подошел к троице Боровой. Отличный же песок, белый какой, как в Турции. Хороший в общем песок. Начали наперебой мастера объяснять брату Михаилу. Тот долго их слушал, потом махнул рукой и написал довольно пространную поясниловку. Снова надо опыты ставить, это совсем другой песок, результат будет другим, а песок очень хорош, они такого и не видели. На этот раз Юрий Васильевич вместе с мастерами принялся играть в куличики. Как понял Артемий Васильевич, песка к глине добавляли от 1/10 до 1/3. Боровой вместе с мастерами мял глину, добавлял песок и снова разминал, потом шарики лепил. И тут он слово вспомнил. Нет, шарики он доделал, мастера пошли горн раскочегаривать, а Боровой сел на лавку возле кузни и пытался память изнасиловать. Слово ему вспомнилось, точнее, словосочетание. Силикатный кирпич, это белый такой, облицовочный еще говорят, дома из него красивые получаются. И что он про него знает? Силикатный, то есть в основном из песка, а связующие, известь, а не глина. И вот тут память отказывалась помогать, но вроде бы температуры для его изготовления в разы ниже, не за 1000 градусов, а всего 200 или 300. Откуда такая информация? А не помнит он. Может, какую-то передачу по телеку смотрел или рекламу. Известь получить несложно. Вся кладка сейчас на ней, а раз итальянцы каменные здания и стены строят, то известь в виде связующего и используют. Стал Юрий Васильевич, пока шарики обжариваются в горне, мастеров расспрашивать про известь, заодно всякие рецепты вспомнил, мол, в раствор кроме извести, песка и воды добавляли яйца или даже бычью кровь. «Яйца, кровь, зачем?» – написал ему брат Михаил. Мог бы и не писать, все три мастера и Иван Зарубин, и два фрола Забин и Картавый на него глаза круглые выпучили. А ведь это устоявшаяся в веках информация. Даже, кажется, ему учительница в школе говорила на уроке про яйца, и про китайскую великую стену тоже, мол, там весь раствор на яйцах, ничего к известковому раствору добавлять не надо, а ведь классно, строителям питаться нужно чем-то, сказал мастер, что нужно яйца в раствор добавлять, и понесли их дьяки с подьячими яички мастерам, народ налогом обложив, а каменщики-сибиряхи отъели, каждый день яишенку потребляя, хорошо устроились, гады. Когда шарики запеклись, их принялись дубасить молотками, кидать в воду, а часть просто оставили на воздухе, дескать, через год, княже, когда они и дожди переживут и зиму, будет окончательно ясно, а сейчас они сделали вывод, что песка нужно шестую, седьмую часть добавлять, не больше. Когда начнем, засучил рукава кафтана Юрий Васильевич. Событие 54. Братик Васильевич, пока не очень грозный, с отдарками не стал тянуть. Юрий Васильевич с засечного боя, который про себя окрестил стоянием близ Угры, привез в Москву подарков немного. Брату подарил лучшего коня. Он не специалист от набившего оскомину слова совсем в лошадях и прочих жеребцах с меринами и кобылами, но среди трофейных жеребцов был один точно арабом и масть необычная. Из-за беловой масти, как сотник Липунов определил. Брат Михаил потом пояснил, что сейчас так называют светло-соловых аргамаков. У этого чуда еще и хвост был белый. Откуда у крымских татар аргамаки? Так сейчас крымское ханство, это далеко не Крым только. Тот же батенька Мингирая или царевича Мингирия, Сахип Игирай, был даже ханом Казанского ханства и владел приличной частью Кавказа. Так что у самого царевича и у его свиты могли быть очень дорогие кони, в том числе и аргамаки. Видимо, один из отрядов возглавлял большой начальник, Калга, возможно, один из младших сыновей Сахип Гирея. О том, что среди напавших на перемышль крымцев были богатенькие буратины, стало ясно при дележе трофеев. Юрию Васильевичу сотники торжественно преподнесли саблю в ножнах с кучей самоцветов, был рубиной в навершии. Чтобы братику потрафить ее, Юрий тоже Ивану подарил. Пусть порадуется великой победе великий князь. Третьим подарком была покрытая золотом ереханка. Шлем такой с козырьком и защитой ушей. Очень вероятно, что все три подарка от одного бывшего хозяина достались и аргамак, и шлем, и сабля. Дорогие очень и пафосные вещи. В общем, все три подарка Юрий Васильевич торжественно при большом скоплении москвичей и бояр вручил Ивану Васильевичу. Подарки расхвалил братец и поздравил Юрия с победой, хоть малой, но дорогой, так как не дали земли русские позорить целому царевичу крымскому и Калгихана и Мингирию. Брат долго обнимался и целовался, и саблей размахивал, и шапку золотую на бекрень надевал, и коня по жопе хлопал, и бояр по плечам и шапкам, если промахивался. Действительно рад был и прямо светился от счастья и гордости за братика младшего, коего все кроме него дурачком в Кремле и на Москве почитали. И вот не прошло и седмицы, как братик отдарился. Иван написал на следующий день на листочке, что за такие подарки проси чего хочешь, все исполню. И ускакал на Изобиловом аргамаке народ на Москве будоражить. А Юрий Васильевич задумался, а чего ему в жизни не хватает? Слуха, компьютера с подсказками, картошечки жареной с сосиской и кетчупом. Ох, да хрена чего не хватает. Поразмышлял, чего сам не может, и две вещи попросил. Первая сама на ум пришла. Тут нужен огромный административный ресурс и твердая рука, и у него этого нет. Хочу, Ванечка, потешное войско себе создать, вспомнил Боровой Петрушу нашего первого. Только не преображенцев конных или пеших, а гренадер. Если им с Казанью и крымцами воевать, то граната, взорвавшаяся среди конницы, наделает бед больше сотни стрел. У этих товарищей лошади еще не обучены не обращать внимания на взрывы. Побегут. Потешное. Собравшийся опять гонять на аргамаке, Иван остановился с занесенной ногой, поставил ее в обратном направлении и накорябал пером на листке. Моего возраста, вместе чтобы отжиматься, подтягиваться и стрелять из мушкета учиться. Только сильных хочу и здоровых, хоть из посадских, хоть из дворян, хоть из детей боярских, чтобы отцы у них были 9-10 вершков, в районе 180 сантиметров. Иван Свет Васильевич рот открыл, даже шапку, тюбетейку снял, чтобы макушку почесать, голову к плечу наклонил, помотал ею, не как бы отказывая, а удивляясь. «Сколько же отроков тебе надобно, брат?» Бросив удивляться, написал на листке Иван. «Два десятка, хотел сказать две дюжины, да передумал. Дюжинами на Руси станут считать с 18 века, переняв от моряков. Слово французское, из двух состоит «дузе», 12, «айне», суффикса женского рода, который придает числу 12 значение точности. Точно 12. Сейчас никто и не поймет, что такое дюжина. Нет, пусть 25 будет. Сам отбирать буду. Пообещал старший брат и, не выдержав, все же, убежал к аргамаку. И вот не прошло и седмицы с приезда Юрия Васильевича в Кондырево, как потешные прибыли. Прибыли они конно и оружно. Ну, конно это уже в Калуге им подобрали резвых татарских лошадок, которых до конца так и не распихали. А оружно это уже братик расстарался, всем 25 будущим гренадерам подыскали сабли. Плохонькие, маленькие. Так гренадерам и самим 11-12 лет. И сразу заметно, что отцы у них высокие и здоровые мужи. Любой из потешников выше и в плечах шире Юрия. Бороздин оторвался на пару часиков от стройки века и занялся пацанами. Для них уже строили два пятистенка, будут пока в тесноте, на двухъярусных лежаках почивать. Ну, так их сюда с Москвы и Подмосковья не спать везли, а тренироваться. Уставшему человеку и доски, перина. Вторую просьбицу брату Юрий озвучил только на следующий день. Просить у всех иностранцев, что к нему будут приходить земляное яблоко или картофель из Америки. Чем больше сетей закинуть, тем вероятнее улов. Глава 19. Событие 55. Духанино на реке Истре — самое обычное российское село, если не считать того, что не в каждом селе есть настоящий музей, а так село, селом. Поля картофельные, временами переходящие в пшеничные, а на следующий год в морковные или капустные, перелески березово-сосновые, дороги разбитые, дома у многих от ветхости покосившиеся. Нет, есть и вполне себе коттеджи, но это у дачников в основном. Крестьянским трудом на дворец не заработать, то не урожай, то цены упадут, то трактор сдохнет, а новый покупать — это в кабалу к банку на 10 лет залезать. Удобрения, гербициды, овец какой-то идиот на поле запустит. А вот горожане могут себе позволить купить домик в деревне и, разрушив его, построить дворец, не дворец, но хоромину. Иногда и терем даже из зацилиндрованного бревна. Красиво, если честно, завидно, но красиво. У него музей хуже был, такого терема неподалеку. А еще в селе обязательно должен быть кулибин. Чаще всего он сильно пьющий товарищ, а это не он виноват, это те, кому он чего подчиняет, обязательно норовят расплатиться водкой и с ним же эту водку выпить, сэкономить немного. При этом чаще всего этот товарищ умеет делать все: машину помочь починить, да пожалуйста, телевизор приноси, стиралка не включается, привози, мотоблок, херня вопрос. Был такой Кулибин в Духанино, и сломался у Артемия Васильевича велосипед, ну, как сломался, правильное слово, разломался. Рама по сварке от стойки руля, или хрен его знает, как эта запчасть называется, отвалилась. Нужно варить, нужен сварочный аппарат и сварщик, и в селе он есть только у этого самого Кулибина, которого на самом деле зовут Кукуницын Славик. Наверное, и отчество есть, но кроме участкового, раз в год в Духанино бывающего, этого отчества никто не знает, просто Славик. Пришел Артемий Васильевич к Славику и тыщу показал, а лесопед развалившийся тоже показал. Завтра с ура не приходи, болеть буду, под вечер приходи, лишку дал, так и помереть можно, но тыщу в карман промасленной рубахи мастер на все руки сунул. Пришел Боровой к Куницыну вечером, постучал в ворота, а в ответ тишина. Помер, огорчился директор музея и толкнул калитку. Она оказалась не запертой. У ворота его велик стоял уже готовый, и так аккуратно сделано, и даже подкрашено, почти подобранной краской, что и незаметно почти. «Профессор, подмогни!» — раздалось откуда-то из-за двери в сарай. Артемий Васильевич пошел на голос и нашел там живого и трезвого Славика, пытающегося вытащить на двор из сарая железную штуковину. Похоже, она была наполовину помпы, которые раньше у пожарных были. Имелась такая у них в музее. Вроде как чуть не во времена Алексея Михайловича у них в селе была одна из первых настоящих пожарных команд создана. Вытащили вдвоем из сарая они однорукого бандита и сели перекурить. Нет, Артемий Васильевич не курил, но за компанию с мастером присел. Что это? поинтересовался Боровой у Славика. «Пресс, кирпичи делать, хочу дорожку из кирпича сделать», указал Куницын на тропинку от ворот к дому. «Тропинка как тропинка, кочки травы, засыхающая лужа, шматок дерьма собачьего, обычная тропинка, кирпичи сам, там же температуры за 1000 градусов, и время приличное на обжиг, а глина специальная, темнота, лето не видел», прокаркал Славик. «Хошь глянуть, на лето, смешно, как кирпичи без температуры и глины сделать, ну, что, профессор, хошь научиться, я доцент, да и то давно, теперь не преподаю, да, без разницы, все одно, профессор». В общем, оказались эти кирпичи из песка и цемента. Артемий Васильевич их смешивал в определенной пропорции, доливал воды сколько Славик отметил и смешивал в детской ванне старой. Потом в ведро пересыпал лопатой и засыпал его в бункер аппарата. Бункер заканчивался мерной емкостью на салазках, сделанной как раньше ящики для писем делали, то есть вкатил и песок или смесь, правильнее, в нее высыпалось, потом потянул, а смесь лишняя из бункера не просыпается, там дно, удобно. Емкость мерная высыпает смесь в форму, закрывает Славик крышку и рычагом, зацепив за нее, поднимает приличным усилием днище формы, минутой обратное движение рычагом, днище вылезает наверх и там лежит кирпич, его нужно взять и положить на носилки, а потом под навес, когда носилки заполнится, все, осталось водой сбрызнуть и пленкой накрыть, можно несколько сотен в день делать. Артемий Васильевич осмотрел конструкцию, сам попробовал несколько кирпичей сделать, умный человек такую конструкцию рычага придумал, наверное, я сам сделал, ролик в интернете увидел, чуть усовершенствовал, с бункером. Сейчас Боровой сидел перед Питером Малым за столом на стане и показывал ему эскиз того приспособления для прессования кирпичей. Бункер можно сделать деревянный, стойки тоже, принялся рационализаторские предложения кидать сразу итальянец. Брат Михаил перевел плохой русской в хороший письменный. Не надо, нужно сразу делать хорошо, и нужно делать несколько штук. Аннибали улыбнулся и показал Юрию Васильевичу большой палец. О плотности вязкость глины, будет работать этот пресс, Боровой отлично понимал и опасался, ведь у глины и песка разная сыпучесть. Итальянец махнул рукой. Сделаем колотушку деревянную, ею будем пропихивать. Я беру этот рисунок и еду в Москву, здесь такого не сделать, там мастера есть, здесь нет, накорябал брат Михаил, и от себя чуть позже приписал, хитрый, как бы не сбежал с деньгами и рисунком, я с ним Липунова пошлю, в том билете на экзамене по итальянцам, если Боровой не путает, то именно в этот год Петер Малый сбежит из Москвы в Литву, надо это дело предотвратить, умный и деловой Малый-Малый, много еще пользы России может принести. Событие 56. Жизнь как-то устаканилась, скучной стала и размеренной. Утром Боровой бегал с присланными братом пацанами, уже целую дорогу в траве натоптали, от домиков до леса, там развороты до реки вдоль полей, а потом назад к домам, круг. Овал получался в районе 2 километров, пару ускорений позволяло хорошо согреться, а там у домов чуть ближе к реке плотники по приказу Юрия Васильевича соорудили целую спортивную площадку. Палку железную от турника князь Углицкий в Калуге не оставил, с собой сюда притащил. Рабочие врыли в землю 2 бревна и закрепили там перекладину. Турник получился нормальный, а вот с брусьями не задалось. Выстругали плотники 2 жердины, закрепили их на 4 опоры, и Юрий Васильевич испробовал. Замечательные получились брусья. Пацаны на них отлично пресс покачали, а на второй день прибегают, а 1 жердина сломана, да еще в крови. Проведенное следствие нашло виновного быстро, у одного из воев Липунова ухо разодрано. Виноват, княже, бухнулся на колени послужильщик самого Липунова, хотел спробовать, как ты, повисеть на руках, а она и сломилась, а падал и ухо об излом раскорябал. Я уже новую жердь тесать начал, жердь приделали и табличку повесили, что только для пацанов. А если серьезно, то Юрий Васильевич объявил всем, что на эти брусья пусть взрослые не лезут, а себе из более толстых жердин пусть сделают и не 2, а 4 опоры вроют. Посмотрел, как иногда кто-нибудь пробует пистолет сделать, и так себе получается, а на турник вообще желающих нет залезть и позориться, сосиской болтаясь, перед товарищами. И сказал им тогда Юрий Васильевич свое твердое княжеское слово: «Тимофей Михайлович, а давай-ка все вои будут вместе с нами бегать, а потом вместе на спортплощадке подтягиваться и на брусьях работать. Кто первый сделает 50 подтягиваний или 15 выходов силой, тому подарю саблю татарскую с бирюзой в навершие». сам говорил, что она 10 рублей может стоить. Саблю при этом достал и народу показал на общем сборе. Куда бедным дворянам деваться, начали бегать и на перекладине болтаться. Молодых среди них нет почти, все взрослые мужи. И боевые холопы у них в основном опытные воины, так что успехи пока так себе. Это пацану можно быстро форму набрать, а 50-летнему мужику ой как непросто. Но все стараются, сабля и впрямь хороша. К тому же после боя толику уважение отрок заработал. Почти все живы в такой злой сече остались. Раненые все выздоровели. А главное, хабара столько статаровей взяли, что сам себе позавидуешь. Каждый, почитай, конем обзавелся. Лук хороший теперь точно у всех есть. У многих впервые кольчуга появилась. Жаль, огнестрела мало у крымцев оказалось. Всего нашли, обыскивая убитых татар, 2 пистоля. Для одного при этом пулелейки не было. Его Юрий Васильевич отдал Липунову. Тот принес пистоль в кузню и пулелейку ему кузнец сделал. Липунов с Петром Малым в Москву съездил, но зря волновались. Итальянец никуда не сбежал, он разместил заказ у троих кузнецов, по 2 экземпляра пресса каждому, и сам сразу назад засобирался. Интересно ему стало с молодым князем общаться. По его же просьбе он отправил с купцами письма в Геную к своим друзьям старым и родичам с тем, чтобы разыскали американские растения. Картофель, подсолнух, кукурузу и томаты, а чтобы понятно было, что нужно искать, приложил рисунки, что ему князь Углицкий дал. Быстрого ответа ждать не приходилось, хорошо если за год письмо туда-сюда сползает. Но письмами в Геную он не ограничился, в Кремле отирался частенько купец из Ливонии Яков Шидлер, дорогие ткани привозил, в основном хорошее английское сукно. Ему Петр Малый тоже рисунки передал. Вдруг на берегах Балтийского моря уже появились диковинки из Америки. Так про спортивную площадку. Брусьями и турником она не ограничилась. Велел Юрий Васильевич деревянный помост сделать из струганных досок, чтобы еще и отжиматься и при этом не на мокрой земле или паче того вообще в грязи. Еще соорудили вертикальный щит, который нужно с разбегу преодолеть, подпрыгнув и подтянувшись. А за ним ров шириной 1,5 метра, его перепрыгивать нужно. Бревно еще над землей на метр приподняли. Бегают теперь вои по нему, стараясь не рухнуть на землю. Координацию тренируют. Так постепенно настоящая полоса препятствий появилась, которую теперь не только пацаны, но и опытные вои стараются преодолеть. Бурчат немощью, отбрехиваются, но не больно получается увильнуть. Липунов сам, несмотря на ранение недавнее, старается эту полосу преодолеть. А если раненый сотник делает, то куда боевому холопу податься? Сейчас 2 сотни войска по-прежнему разделены на 3 части. Одна ходит до Перемышля вдоль засеки и оки потом, вторая несет службу в Калуге, а третья в Кондырево, и раз в 2 недели люди меняются. А Кондырево растет, почти каждый день в нем новый дом или другое строение заканчивают плотники. Оказалось, что какой бы большой баню ни сделали, а для более чем 1,5 сотен человек и она мала, нужно 3 таких, а то и все 5, чтобы не тесниться и в очереди полдня не простаивать. И церковь строится. Пока все это деревянное, но кирпичи тоже мастерить начали. Нет, пока по старинке в деревянных формах. Стряпают мастера кирпичики и под навес относят. Сохнут те в тенечке. А скоро уже и печь начнут строить. Первая будет из этого же сырого кирпича. Событие 57. Бей! Гаркнул сотник Липунов, и все 25 недорослей, натянув луки, стрельнули по мишеням, стоящим на другой стороне спортивной площадки. Мишеней всего 30, потому среди стрелков 4 опытных воя, ну чтобы продемонстрировать пацанам, что попасть в центр круга с такого расстояния – плевое дело. В 30-ю последнюю мишень стреляет братик младший великого князя Юрий Васильевич, князь Углицкий. Тренировки по стрельбе из лука новикам, недорослям, отрокам, младшим, детским, много терминов больно сейчас, даже непонятно на каком остановиться. Начал устраивать Юрий Васильевич только через 3 недели после прибытия пацанов в Кондырево. Посчитал, что сначала их нужно откормить, а то у многих все признаки голубой дворянской крови присутствовали. Помнится, отвечал на вопрос одной из студенток Артемий Васильевич на лекции, почему дворяне считали, что у них голубая кровь. Пошло это с Испании. И дворянство новое от мавров отличалось белой кожей, как и от крестьян. Находиться без одежды на солнце считалось плебейством, а на белой коже, да еще при худобе видны вены под кожей, и они голубого цвета. Так это выражение и появилось. Так у переданных ему отроков у многих не только все ребра можно пересчитать было, но если напротив солнца поставить, то и позвоночник через бледную кожу живота просвечивал. Нужно откормить и руки укрепить. Откормить пока так себе получается, хоть их и кормит на убой. Сколько съешь, все твое. И четырехразовое питание, и кормит кашами с мясом, и хлеба, тоже сколько съешь, но не потолстели пока. А вот руки от постоянных тренировок на турнике и брусьях точно укрепились. Ну, по крайней мере, ложка не выпадает. Отличник боевой и политической подготовки, сын боярский, сын сына боярского Андрей Балакин 32 раза подтягивается. Остальные чуть меньше, но прогрессируют все, еще месяцы за 50, за заветную цифру, что Юрий Васильевич обозначил для получения татарской сабли с бирюзой в навершие, несколько человек доберутся. Бей. Вторая стрела летит в щиты. Юрий Васильевич их поставил как на соревнованиях где-то по телеку виденных, таким треугольником, для устойчивости. Расстояние метров 30. В центре нарисован черный круг с голову человека, потом белой глиной кольцо сантиметров 20 в ширину. Бей. Естественно, команд Липунова Юрий не слышит. Он смотрит на него, а тот при команде еще и руку сверху вниз кидает, словно оторвать хочет. 5 стрел нужно выпустить по мишени, а потом подойти выдернуть стрелы и посчитать баллы. Центр 1 балл, белый круг 2, в щит, но не в белый круг 3, не попал в щит, 4 балла. Чем меньше сумму из 5 стрел наберешь, тем лучше стреляешь. Почему не как положено десятка там, девятка и так далее? А потому что пацаны неграмотные поголовно прибыли. Это раз, а во-вторых, никаких семерок и пятерок нет. Зачем тогда усложнять сущности? После стрельбы из лука не кашу трескать потешные пойдут. Нет, пойдут делать то, зачем их и набрали, а именно, гранату кидать. И там целых 2 упражнения. Первое самое обычное, берешь лимонку такую железную в ладони и швыряешь. Второе сложнее. Гранату кидают пацаны с помощью пращи. Если в первом случае 35 метров 50 шагов преодолеть пока не получается, то с пращой даже пацаны в район 70 метров, 100 шагов, болванку закидывают. Попробовали и взрослые вои. Там рекорд в районе 100 метров. Можно подумать и о более тяжелой гранате. Насколько помнил, боровой молот весит в районе 7 кило, а его за 80 метров кидают. Если отлить гранату побольше, в районе этих 7 кило вместе с порохом, то взрыв за 80 метров среди атакующей конницы всю атаку сорвет, а 20 таких взрывов, а со стены 100 метров не предел. Главное, научиться кидать этот молот, как его кидают спортсмены, раскручиваясь. А артиллерия, где 80 да даже 100 метров, и где гораздо большее ядро, заброшенное на сотни и сотни метров. Ну, вот будет артиллерия, тогда и нужно о ней думать, а пока ее нет. В смысле, у Юрия Васильевича нет. Зимой вернется в Москву и проинспектирует пушечный приказ. Возможно, там уже подмастерьем и Андрей Чохов трудится. А рулит там сейчас кто? Нет, не вспомнить, но возможно кто-то из итальянцев. Крутится имя в голове, но не дается. Бей. Все, 5-я стрела улетела в щит. Теперь нужно бегом туда, посмотреть на результат. Вчера было хуже всех. Глава 20. Событие 58. Чем бы дитя не тешилось, это так, наверное, про князя Углицкого окружающие судачили. Все, от бояр в Москве и до последнего оборванного холопа в Кондырево. Но он истинную цель своего кирпичного производства никому, кроме Петра Малого, не раскрывал. Кирпичи – вещь полезная, можно храм из них сложить. Пусть так и думают. Не красные кирпичи, ну, а чего, Москва вон тоже белокаменная была. Кирпичи получились все же не белые. Какая-то реакция произошла. Возможно, в глине железа немного присутствовало, и они получились бледно-желтые. Ну, насколько помнил Артемий Васильевич, и в будущем шамотный кирпич желтого цвета, гораздо более насыщенного, но тоже желтые. Конечно, у него не шамотный кирпич получился, там и состав, и технология другая, но чего-то огнеупорно должно получиться. Плавит же сейчас железо в горшках, а там 1500 градусов потребны. Пора было строить цеха по производству стекла, а в них печи из полученного огнеупорного кирпича. Напрашивались и стены у зданий кирпичные, а то температуры там приличные, и сооруди их из дерева, так рано или поздно пожар неминуем. И вот тут желание разбивалось о возможности. Цех – это пространство, а значит стены большие, а большие стены складывают из большого количества кирпича. Да еще, если кладку делать в пару кирпичей, то при его кустарном производстве – это несколько лет уйдет. Между прочим, Фрязин Малый так и предлагал, мол, ну и чего, через год или два построим. Понятно, почему у них Кёльнский собор 1000 лет воздвигали. Никто никуда не торопился. На самом деле 630 лет с 1248 по 1880 г.г. Будем делать стену двухслойную. Внутреннюю из самана, а внешнюю из кирпича, не согласился с мастером Юрий Васильевич. Он понимал, что ко взятию Казани нужно уже развернуться, а то история пойдет по проложенному пути, Россия вляпается в бесконечную Ливонскую войну, к которой будет совершенно не готова. Еще хорошо, что англичане заблудятся, но до этого далеко. Вот бы к тому времени уже раскрутиться со стеклом. Саман вещь несложная, солома, глина и навоз. И глина огнеупорная не нужна, любая пойдет. Такую нашли на противоположном берегу реки. Обычная рыжая глина, на саман ее не жалко. Сделали десяток коробок, формы всем токогалам, и пацанов, и крестьян присовокупив к полезному занятию, наделали 10 тысяч больших саманных кирпичей. Даже погода решила товарищу Боровому помочь, так как весь июль стояла жара неимоверная и солнце каждый день пекло, сушило кирпичи. Смотрелись они так себе, но снаружи нормальными кирпичами прикрыта саманная стена будет, а внутри обмажут глиной аккуратно и известью побелит. Ну и не храм же строит, а цех. Лезть в строительство князь Углицкий не стал, есть специалисты, пусть они и строят. Как сейчас делают фундаменты, он не знал, но ведь как-то делают. Стоит же Иван Великий в Москве, а Грановитой палате 600 лет и тоже стоит. Кондырево за эти 3 месяца разрослось и стало чуть не больше Калуги. Пусть пока под открытым небом, но стоят трубы известковых печей, в которых известняк обжигают. Целые 2 печи и работают почти круглые сутки. Известняк добывают неподалеку и тоже на нанятых ладьях привозят. Рядом стоит 2 печи по обжигу кирпича. При этом одну уже заменили. Первую-то из кирпича сырца складывали, не было еще обожженного кирпича, вот она долго и не простояла. А теперь еще и печь для стекла сложили. Стены уже будет Петра Малый вокруг возводить. На берегу реки еще одно производство организовано. Древесное стекло так потому и называется, что для производства поташа идет зола от сгорания деревьев. Ну, это когда раскрутится, а пока Юрий Васильевич организовал сбор макулатуры. Почти. Во все окрестные села и починки с деревнями скатались вои Липунова и сообщили, чтобы все золу собирали в лари. А ежели не наберем, булькнул какой-то дворянин в деревеньке неподалеку от Кондырева. Князь Углицкий сказал, что кто не наберет, у того на полях мы учения устроим, и всю пшеничку вытопчем лошадьми. Но в целом зола никому почти не нужна, так постирать да посуду помыть, а потому присланные лари быстро наполнялись. Их свозили в Кондырево и на берегу реки в больших котлах медных заливали золу водой и выпаривали поташ. Читал Боровой, что для приготовления килограмма поташа нужно истратить тонну древесины. Так они уже 100 кило поташа приготовили за лето. Это сколько леса не погубили, экономика должна быть экономной. Хороший ведь лозунг. Больше всего золы поставляла сама Калуга. Все же в посаде и близлежащих селах несколько сотен домов. Так для всех этих производств нужны люди. Привезли из Москвы углежогов. Нанял и даже купил Юрий Васильевич людей на производство поташа. Увеличивалось все время производство кирпича, и туда людей дополнительно приходилось нанимать и покупать. Из той же Москвы переманили десяток людей с семьями, которые там известь обжигали. И что удивительно, каждый хотел где-то жить, и желательно в своем дому и баньку свою иметь. Так что новых домов в Кондырево уже под 100 и продолжают строиться. Бороздин оказался просто великолепным антикризисным менеджером. Летал туда-сюда по округе, скупал готовые срубы по воде, сплавлял их в Кондырево, да и тут организовал безотходное производство. Рубили лес, стволы шли на дома, а ветки и прочие обрезки свозили на берег. Там сжигали под котлами с поташем. И тут в разгар всего этого строительства, с маленькими и не очень победами, прибыл из Москвы назначенный братом Васильевичем товарищ, можно и ревизором назвать. В июне 1544 года Углицким и Калужским дворецким был назначен князь Петр Иванович Репнин. Приехал боярин в Калугу с десятком вазов и сотней слуг и боевых холопов и первым делом решил сообщить эту радостную новость князю Углицкому. А тот в деревне, на природе. Собрался князь Репнин и до Кондырева в сопровождении свитой воев прогулялся. Осмотрел все и за пиром вечерним и говорит Юрию Васильевичу. «Что же ты творишь, отрок?» Брат Михаил так написал. «Юрий Васильевич, нельзя так-то рабить. Нужно рабить по-другому. А ежели поганые, нужно сначала крепость строить. Будет крепость, ладно, печи эти разрушат и пожгут село и посад твой, так хоть люди целыми останутся. «Хватит, Юрий Васильевич, своевольничать. Начинаем срочно крепость сурубить и засеку делать от Угры до этой речки с полудня, юга. Сбирай народ. Прямо с утра и начнем». Событие 59. К Угре от Кондырева есть лесная дорога. Сначала она заходила в небольшое село Дубинино, принадлежавшее дворянину Игнату Ивановичу Игнатову. А потом, чуть по лесу поплутав, шла дальше к броду на реке Угре вдоль впадения в нее небольшой речушки Лаближа, что бы это ни значило. Видимо, эта Лаближа и нанесла песка и ила, создав мелководье на Угре. 12 верст, княже, посланный на разведку и на определение возможности устроить засеку, доложил Липунов. Был при этом страшно горд, видимо, грандиозностью будущей стройки. Брат Михаил написал цифирь на бумажке. Именно цифирь, а не буквенное обозначение, принятое на Руси. Чтобы каждый раз не заморачиваться, Боровой его индийским якобы цифрам обучил. Монаху понравилось. Действительно гораздо удобней. «Да ты с ума сошел, Петр Иванович!» Схватился за голову Юрий Васильевич. 12 верст. Это даже я, ежели все работы брошу, то еле к концу осени успею. А я не могу бросить, мне к зиме стены нужны. Боярин криво улыбнулся, бороду начинающую сидеть огладил и руками развел. Вещать начал. При этом на княжонка и не смотрит, брату Михаилу вещает. Придут поганые, и чем тебе твои стены помогут, всех в полон угонит. Им мастера нужны в Крыму. Прочитал Боровой, и думу стал думать, а кто ту засечную черту строил у Перемышля, опять чего-то говорил боярин. Стой, Петр Иванович, давай так, у тебя своя свадьба, у меня своя, блин, ты занимайся засекой, где хочешь людей бери, в Калуге нанимай, из Москвы гони, неинтересно мне, а я тут буду завод строить и крепость. С крепостью согласен, прав ты, договорились, а, денег нет, это к брату. Поругались, помирились, поскандалили. Нет, все это с почитанием, все же он брат великого князя и удельный князь Углицкий, а Репнин всего лишь его дворецкий или слуга, если проще говорить. В результате на том и сошлись. Репнин Петр Иванович собирает крестьян и посадских на строительство засеки и едет в Москву за деньгами, а подьячий Бороздин строит из чего получится, и как придется, крепость. Бороздин, кстати, Борового сразу обрадовал. Оказывается, существует проект стандартной засечной крепости о трех башнях, двух угловых и одной большой проезжей. Высота тына – 2-3 сажений, 4-6 метров. Называется «Острожек», с часовенкой внутри и парой домиков для гарнизона. Крепость невелика, можно за месяц, не сильно отрываясь от основного строительства, срубить. Юрий Васильевич дал команду подьячему рассчитать внутренний двор с таким запасом, чтобы все его люди туда вошли и плюс крестьяне Кондырева. «Стоячий острожек будем рубить, а литарисы делать», — уточнил Бороздин. Юрий прочитал и стал думать, как не спалиться. Он не знал, что такое тарисы. Семен Семенович хлопнул себя по лбу. Он же глухой, а полгода назад еще и немым был. Он вполне может не знать, что такое тарисы. «Объясни». Оказалось, просто все, есть три вида стен у острожков. Самый простой это и есть тарисы. Это когда стена крепости собирается как стена у дома, горизонтально бревна укладывают. Сложнее стоячий. Это заостренные колья вкапывают в землю. И есть совсем сложный, косой. Это такой острог, у которого бревна, тын, вкопаны с наклоном внутрь. Делаем тарисы. Я посчитал, чтобы всех людей вместить и животину, нужно тогда строить 100 на 100 сажен, примерно 200 на 200 метров. Строй. Вот, размышлял, смотря вслед уходящему подьячему, Артемий Васильевич, а он думал, почему русские живут хуже степняков, в смысле, беднее. Сколько домов можно было построить, сколько мельниц или плотин для водяных колес вместо этих засек и острожков, а сколько народу угоняется каждый год и продается потом на невольничьем рынке в Бахчисарае и других городах Крыма, а сколько при этом татаровья сожгут домов и убьют людей. Сколько умрет по дороге, и этому не будет конца до самого взятия Крыма при Екатерине, еще 200 с большим гаком лет. Нет, надо что-то делать, а ничего он сейчас не может сделать. И стекло это не прыжок в бок от этой цели, а огромный шаг вперед. Это деньги, которые можно получить с английских купцов, которые вскоре заблудятся и окажутся в Москве, да Польша со Швецией купит. И эти деньги можно потратить на мушкеты и порох со свинцом, а еще на медь и олово, чтобы на Пушкарском дворе отлить орудия полевой артиллерии. Петр ведь не зря все колокола переплавит. Пока нет Урала, у России у нее нет ни серебра, ни золота, ни меди, все покупное. А Урал без завоевания сначала Казанского ханства, а потом из дачи Астраханского, недоступен. Вывод, а вывод простой, нужно ускорить строительство стекольного завода, а на следующий год начать строить фарфоровый. Опыты же по производству костяного фарфора можно зимой в Москве проводить, да на том же Пушкарском дворе. Там ведь есть печи, плавят же они там медь и бронзу. Событие 60-е. Как делают ствол пищали, мушкета, аркебузы, фузии и даже пистолей. Очень сложно делают. Берут металлический прут и наматывают на него по спирали железную ленту, которую кузнечной сваркой сваривают, а потом чаще всего в шестигранник проковывают. Из-за этого канал ствола получается далеко не ровным и не круглым. Вот его и пытаются рассверлить. Почему пытаются? Ну, режущий инструмент так себе, пока и токарные станки еще хуже. Нет, конечно, ничем таким Боровой заниматься не собирался, ни сверла не собирался улучшать, ни токарные станки. Ему нужны были металлические трубки для производства стеклянных изделий. Выхода было два. Первый – это повторить тот же самый способ, только уменьшив и внутренние отверстия, и наружный диаметр, а вот длину трубки увеличив. Второй вариант все же требовал определенного прогрессорства. Можно отлить трубку из меди или бронзы, а потом все же высверлить отверстие. Песок стержня хоть как спечется в канале, и пройти его сверлом придется. При этом идеально подходил сверлильный вертикальный станок. После долгого размышления Артемий Васильевич решил пойти обоими путями. Не получится один, так может со вторым все пройдет на ура. А если оба сыграют, то ничего страшного, будет две трубки. Кроме как к итальянцу малому больше обратиться было ни к кому. Юрий ему долго и подробно объяснял, что нужно и почему простой ствол от мушкета не подойдет. Стекло очень горячее будет, трубка нужна длинная, и отверстие внутреннее у ствола мушкета слишком большое. Нужно ехать в Москву. Здесь ствол пищали сделать не смогут, выдал брату Михаилу после чесания подбородка и попытки оторвать себе мочку уха Петр Франческо Аннибали. Будто Юрий Васильевич это и без него не знал. Можно было и съездить. Тут вроде все дела раскручены, все движется, все строится. И даже стук топоров в лесу с поэтичным названием «Галкинский к югу от Кондырева» говорил о том, что боярин Репнин тоже без дела не сидит и засечную черту стал в нем рисовать. Поехали. Липунов выделил в сопровождение Юрию Васильевичу и Петру Малому десяток дворян. Жребий тянули. Кому не хочется побывать дома да жену за округлости пощупать, опять же с детишками повидаться, да и на хозяйство взглянуть, чего без него упустили и чем приросли, все же деньги им приличные выделили, по 5 рублей на человека. Да лошадок парочку трофейных татарских он с оказией переправил. Ехали налегке и выехали чуть свет, так что на этот раз уложились в 3 дня. По дороге Юрий учил итальянца цифрам арабским или индийским, и даже интересную историю ему рассказал про его страну. Жил в 13 веке на итальянском сапоге ученый один, который прозывался Леонардо Пизанский, более известный как Фибоначчи. Леонардо написал учебник по математике, в котором доказал всем сомневающимся, как удобно пользоваться арабской системой счета. Итальянские торговцы согласились с Фибоначчи и стали пользоваться арабскими цифрами, но недолго пользовались купцы благами цивилизации, так как в 1299 году их запретили. Запретили их по 2 причинам. Во-первых, посчитали, что с помощью этих цифр торговцы мошенничают. При записи стоимости товара римскими цифрами торговцы должны были выделять последнюю, чтобы сумму нельзя было подделать. А кто им может помешать, арабскую цифру 3 исправить на 8, а единицу на 4? Сильно увеличив стоимость. А во-вторых, арабские цифры пришли в Европу из исламского мира, поэтому за их использование могли заклеймить нехристим. «Откуда ты, Юрий Васильевич, это знаешь?» «Я этого не знаю», — накорябал вопрос итальянца-монах. Штирлиц опять был близок к провалу, понесло, блин, знаниями похвастать. Митрополит Макарий рассказал. На самом деле было наоборот. Это он митрополиту наводящими вопросами и ответами рассказал про индийскую систему счету. А потом, когда брата Михаила этому счету научил, тот составил записку для Макария. Но чем там закончилось, Боровой не знал. Сейчас приедут они, а в Москве все арабскими цифрами пользуются. Ага, это прикосностности церковной, которая за 300 лет даже григорианский календарь не признала. Ну, ответ был беспроигрышный. Не пойдет же католик и иностранец к митрополиту узнавать, точно ли князю Углицкому такую интересную историю их высокопреосвященство поведал. Да, Юрий Васильевич, Я хорошо знаю Якоба фон Вайлерштадта. Иностранцев немного на Москве. Все мы почти друг друга знаем. Это Боровой спросил, а есть ли сейчас иностранные мастера на пушечном дворе? Он помнил про пушку «Павлин», которую отлил Фрязин Дебасис. Почему «Павлин»? Так просто все. Фрязина звали Паладе Босса. Ну, как нашим пушкарям и боярам не исковеркать. Пусть будет «Павлин Дебасис». Гораздо ведь лучше звучит. Но это было еще при Иване Третьем. А вот есть ли сейчас иностранные мастера? Оказалось, что итальянцев нет, но появились немцы, датчане и даже шведы. Глава 21. Событие 61. Это потом пушечный двор сделают отдельным огромным районом на берегу Неглинки. Сейчас название есть, люди, которые там работают, есть, а вот самого двора как такового нет. Это разбросанные по всей Москве отдельные здания. Даже внутри Кремля за стенами есть несколько домиков, кузня и домница, что льет небольшие колокола. А еще есть у этого домика выставочная площадка, на которой стоят огромные пушки, отлитые итальянцами. Стоит на чурбаке поставленный этот самый павлин. Пушки итальянских мастеров Юрий Васильевич уже видел и поражался их огромности. Насколько Боровой помнил, этот павлин будет самой большой пушкой вплоть до отлитой Чоховым царь пушки. Называется официально павлин «Бомбарда». Вот сейчас их экскурсовод Якоб фон Вайлерштадт на ломаном русском рассказывает про эту бомбарду. Дескать, ядро для нее будет весить 12 пудов, около 200 кг, ствол орудия без трех вершков 6 аршин, около 400 см, а калибр 14 вершков, около 55 см. Проломанный русский ему брат Михаил приписочку сделал, мол, вельми плохо немец на нашем языке говорит. Рядом с этим монстром стоят орудия поменьше. Мастер, продолжая экскурсию, рассказывает и про них. Это мортиры, или как их называют у вас пушки верховые. Калибр мортир, от 1 до 4 пудов, ядра от 16 до 64 кг. Мортиры называются здесь по имени пушечного мастера пушки Александровские, пушки Якобовые. Это итальянские мастера, которые их отлили, мои предшественники. Все это выработанное уже скорописью, с сокращением некоторых слов, пишет сейчас на листочке брат Михаил. Иногда читается плохо, все же свинцовый карандаш пишет так себе. Нужно изобрести настоящие карандаши грифельные. А где взять графит? Понятно, везти из Англии. Вот только, пока нет еще там московской компании, как нет и английских купцов. Пока только Ганза. Ничего, скоро заблудятся английские капитаны и откроют торговлю с Россией через север. Тогда у них можно и графит заказать, и порох сразу лучше станет. Сейчас пороховая мякоть слишком мелкая и гигроскопическая. Пищали тоже делают внутри Кремля. К литью это не имеет никакого отношения, но вошедший в роли экскурсовода немец и тут начинает рассказывать. И рассказывает именно то, что Юрию Васильевичу сейчас и нужно, как делают стволы. Монах не успевает за ним, и Юрий Васильевич уже несколько раз останавливал мастера и напоминал ему, что он глухой, как Тетерев. Говори, мол, мастер фон Вайлерштадт медленнее или перерывы делай, давая записать монаху. Немец начинал стучать себя по лысой голове, где-то успел шапку посеять и честно старался говорить медленнее. Но опять увлекался. Ему Боровой опять напоминал, хлопок по лысине, а через 5 минут Остапа опять понесло. Для ствола употребляется полосное железо или шинное, не мягкое и не сильно твердое, а крохкое. Много нужно перебрать железо, пока выберешь нужное. Полоса железа при соответственной длине должна быть шириной вершка полтора и больше, толщиною в полдюйма, оба четверть вершка. Железо годится только русское, заграничное не идет. А почему, я не знаю. Немец руками развел. Элементарно, Ватсон, хотел сказать ему Боровой, но передумал. Ответ мастер сам же только сказал. Нужно пусть не самое мягкое, но все же мягкое железо, не столистое, а на Руси по-прежнему только кричное железо производит из болотной руды, и в нем мало углерода и нет ни никеля, ни марганца, как в покупном шведском или немецком железе, руду для которого добывают не в болотах, а в шахтах, рудниках. Отвлекся на секунду Юрий Васильевич, а монах ему уже очередной листок сует. При первом нагреве, прежде всего, стараются подгибнуть продольные края полосы. Первоначально полоса представляет собою прямоугольную шину. Оттягивая при нагреве два противоположных угла, превращают эту прямоугольную шину в косоугольную. Якоб показал заготовку, лежащую на наковальне у кузнеца. На самом деле толщина полосы больше сантиметра, почти полтора. Если из такой сделать трубки для стеклодувов, то он ее и без стекла поднять не сможет. Ткнув пальцем в пруток, что лежал рядом с полосой, немец продолжил говорить, а брат Михаил строчит в блокноте. Затем загибают полосу на проволоке в 1/8 вершка толщины, около 6 мм, так, чтобы края, оттянутые, заходили один на другой. Когда уже края свернутой полосы достаточно сближены, то пруток, на который сворачивали полосу, вынимают и полученную трубку из полосы, подержав в горне и сильно нагрев, сваривают по шву. При этом мастерство кузнеца состоит в том, чтобы трубка оставалась прямой. А если отверстие при этом полностью исчезнет, забьется, вот дошли до самого интересного. Юрий Васильевич даже ближе к Якобу подошел. Может, сам услышать откровение хотел, у этого точно по губам читать не получалось. Там губы выдавали смесь исковерканного русского с немецким. О, я тоже задавал мастерам этот вопрос. Я не кузнец, я литейщик, но я всем интересуюсь. Несколько раз сам стоял рядом и смотрел. При сваривании шва трубку нагревают как можно сильнее и бьют молотками, при этом шов сам повивается по стволу, а внутренний канал сужается до того, что его почти не видно. Так, щель малая. Говорю им, что можно бы делать ствол из цельного куска железа соответствующей толщины, и тогда не нужно сворачивать шину, прилагая столько труда к этому, раз после приходится все одно вертеть в дыру. Якоб картинно развел руки. Но мне кузнецы говорят, что железо улучшается при варке, и слои железа в этом случае ложатся удобнее и держат большее количество выстрелов. Простой кусок, если взять, то его быстро раздует или разорвет во время выстрела. А ствол не закаляют? Боровой металлургом не был, но напрашивается же вывод, чтобы не раздувало ствол, его нужно сделать тверже. Или нет, конец ствола непременно закаляют, вершка на полтора. Это делается потому, что пуля при заряжении вколачивается в ствол молотком деревянным, а остальное железо оставляют мягким. Как делается отверстие? Дырку. Может, все уже разрушено до нас в 13 веке, ничего изобретать не надо? Оказалось, что сверлит отверстие на станке под названием ослон. Просверливался ствол, вручную. Затем при помощи других инструментов, под названием ляда и вилка, в стволе из мягкого железа делаются нарезы, если того требует заказчик. Но такого оружия делают мало. У нас в Лейпциге его заказывают охотники. Им спешить не надо, могут позволить себе потратить время и забивать пулю молотком. Конечно, при этом пуля летит дальше и точнее. Но зачем это на войне? Там, куда бы ни полетела пуля, все одно попадет. Другое дело на охоте. Мы для ваших бояр сделали несколько таких нарезных пищалей. Они охотники. Событие 62. Услышанное и увиденное в кузнице заставило Юрия Васильевича задуматься. Во-первых, ему захотелось заиметь несколько нарезных штуцеров, раз их уже начали изготавливать. Долго заряжать? Наивные чукотские юноши. Просто они ничего не слышали про пулю капитана Клода Минье. Более того, они не слышали и о том, что потом ее значительно усовершенствовали. Пули Питерса со стержнем в центре выемки вполне можно отливать с помощью обычной пулелейки. Как сейчас помнил Боровой, она была 7 линий в диаметре, то есть, около 15 мм. Вот под такой калиброй нужно заказать несколько штуцеров и парочку с удлиненным стволом. Саживать предводителей крымцев с коней. Юрий Васильевич даже читал, что подобную пулю Питерса изобрел и наш государь-император Николай этого имени первый, но посчитал недостойным ее внедрение. Во-вторых, раз все одно сверлит потом ружейные стволы и умеют это делать, то ему не нужен именно ствол с его толстыми стенками. Вполне достаточно отковать пруток и потом его просверлить. У него порох внутри трубки не взрывается. Пусть будет тонкостенная, точнее, ему и нужна тонкостенная, а чтобы не согнулась, пусть закалят, раз и это умеют. В-третьих, раз ему трубку будут делать, то почему бы не сделать и хороший змеевик? Понятно, самогон гнать. И совсем не для того, чтобы пить. Нужно не хлебным вином раны обрабатывать и руки мыть, а 70-процентным самогоном. Без нормального самогонного аппарата такой не получить. А с другой стороны, скоро появятся англичане. Создадут русскую компанию и будут воск с медом скупать и коноплю. И почему бы англичанам-то виски не предложить? Кукурузы нет. Так и ладно. Есть виски из одного ячменя, и он уже появился на Руси. Не виски, ячмень. Видел на базаре в Москве Юрий Перловку. И есть ведь традиционное виски напополам смешанное ячменя с рожью. Санома называлась. Ай, будет называться. Пробовал на каком-то банкете его Артемий Васильевич. Еще хвастал сомелье, что этот, в отличие от остального, делается не в обожженных дубовых бочках, а а в вишневых. Вишня тоже есть. Даже если из нее нельзя сделать дощечки, то стружку точно можно. Ну, это, в смысле, виски и пули бельгийца Питерса чуть и подождать могут. А вот трубки для стеклодувов нужны срочно. К мастеру-оружейнику Василию Ломову Юрий пошел на следующий день с самого утра. Даже эскизик нарисовал. Трубка и размер отверстия в вершках и дюймах. Вдоль их вершков. Длина 2 аршина. Диаметр дюйм и толщина стенки 2,25 мм. Линия написал. Это ведь десятая часть дюйма. Еще и приписал, что нужны трубки из высококачественной стали. В руках Артемий Васильевич держал эту трубку на заводе в Гусь-Хрустальном. Боровой даже сам учился выдувать несложные изделия. Бутылку выдул, используя полуформу. Потому описать трубку, которую ему необходимо изготовить, мог. Верхняя часть трубки обтачивается на конус и образует загубник, вблизи которого насаживается деревянная втулка длиной до 300 мм для удерживания руками. На нижний конец трубки наваривают наборный наконечник из жаропрочной стали. Вопрос, конечно, интересный, где взять жаропрочную сталь в этом времени. А с другой стороны, через 100 лет построят же в его селе первый стекольный завод и будут тысячами продукцию выпускать. Кто же им трубки делал? Жар чтобы держал, мастер покивал черной всклокоченной гривой, потряс подпаленной бородой, много железа перекидаешь в ловцы, поки выберешь, яки годится, свийская и то не каждая пойдет. Подберем, княже, срабим. 2 седмицы, 2 рубли, хорошо, а быстрее нельзя? Прочитав писульку, просительно глянул на огромного кузнеца князь Углицкий. Шибче, тогда 10 дён и 3 рубли, другие заказы отложу, ругаться будут. Так и говори, для князя Углицкого, брата великого князя, делаешь срочный заказ. Не поверит, обзываться будут. Пустобрехом, поморщился мастер, словно его уже обозвали. Юрий Васильевич прочел про пустобреха и улыбнулся. Брат Михаил, напиши Василия записку, что брат великого князя заказ ему сделал, и я печать поставлю. Так пойдет, мастер, благодарствую, княже. А зачем тебе такая палка? Нет, это тайна. Только митрополит и великий князь знают. И ты про нее не кричи на всех углах. Юрий Васильевич прочитал вопрос и пальцем погрозил здоровяку. Потом приложил перстень к принесенному кусочку воска. Целая царская грамота. Под стекло кузнец вставит в рамку и повесит на стенку. Ай, Семен Семенович, стекол-то нет еще. Событие 63. Трапеза шла, ну, не так немного, как в фильме, где царь трапезничать желает. Петров пост строгий сегодня, а в строгий пост запрещены мясо, яйца, молочная продукция, рыба. Так что даже головы щучьи под чесноком есть не дозволяется. Для блинного теста можно использовать отруби или муку грубого помола и ни в коем случае не добавлять туда молоко и яйца. Эти отрубные блины они сейчас и вкушали втроем. Макали их по очереди в большую серебряную яндаву, полную меда. И тут третий, самый маленький участник трапезы и говорит: «Невкусный у тебя, братья, мед, можно моего меда принесть?» Иван Васильевич повторил это для Юрия, старательно артикулируя губами, ртом гримасничая и даже от усердия ушами двигая. Учил братика читать по губам. И самое интересное, понимал его Юрий. Не все слова, но смысл улавливал. «Твоего?» – заинтересовался Боровой. Третьим участником пиршества был Владимир Старицкий, их двоюродный брат, единственный близкий родственник. Политика Василия Третьего, запрещавшего множеству своих братьев жениться, пока у него наследник не появится, присела к тому, что только у недавно убиенного Андрея Старицкого есть сын. Убили дядю с особой жестокостью, голодом заморили.